Глава 18. Около полудня ветер стал стихать, и волнение уменьшилось. Мне пришло на мысль, что теперь легко поставить мачту и поднять парус, и я стал снова будить мою спутницу. После нескольких усилий я удостоверился, что она жива. «Молчи, Джем», — сказала она, не открывая глаз. «Еще нет 5 склянок». Я дал ей несколько толчков. Она вскочила и дико стала осматриваться кругом. «Джем», — сказала она, протирая глаза и осматриваясь кругом, как будто что-то припоминая. Вдруг она вскрикнула и закрыла лицо руками. «Я думала, что это сон, и хотела все рассказать за завтраком Джему», — сказала она печально. «Но я ошиблась. Что со мною будет? Мы погибли, погибли!» «Пока еще нет, но верно погибли бы ночью, если бы я был в таком же положении, как ты», — отвечал я. «Мне тяжело было управиться с лодкою». «Правда», — сказала она. «Бог да простит меня несчастную. Что подумает Джем и что он скажет, когда увидит, как я отделала свой новый чепчик?» «Разве ты уже уверена, что непременно увидишь Джема и что тебе нужен будет твой новый чепчик?» — спросил я. «Правда ваша, утонуть все равно в каком чепчике. Но где же мы теперь находимся?» «Я сейчас видел здесь землю», — сказал я, показывая за корму. «Волнение стихло, можно поставить мачту и поднять парус». Женщина встала на ноги. «Да», — сказала она, — «поставим мачту. Ночью при темноте и волнении я ничего не могла делать, но теперь могу. Вот что значит день для такой трусихи, как я. Я боюсь только темноты. Надо поднять парус, а то нас никто не увидит. Что вы сделали с пузырем?» «Бросил его в воду», — отвечал я. «И вы это сделали в такую сырую и холодную ночь? Вы хорошо поступили, не так, как я. О, это вино, вино! Я бы желала, чтобы его совсем не было на свете, но теперь уже поздно. Когда я только что вышла за Джема Персона, никто не мог убедить меня, чтобы я пила, даже сам Джем, которого я так любила. Теперь, вместо того, чтобы ссориться со мною, как прежде, за то, что я не пью, он сердится, что я пью слишком много. Помогите же мне поставить мачту. Держите кливер. Джем часто говорил, что не будь я женщина, из меня вышел бы славный матрос». Мы успели поставить мачту и подняли парус. Спутница моя стала править рулем, сказав мне: «Я умею хорошо править. Теперь же день, и я выспалась. Вы устали, ложитесь и усните. Теперь все хорошо, мы идем к берегу». В самом деле, она держала довольно круто к ветру, и мы шли по 3 или 4 мили в час. Мне не хотелось спать. Я стал отливать воду из лодки и привел в порядок корзины и ящики. Потом, осмотрясь кругом, не видно ли где корабля, сел и стал разговаривать с моей спутницей. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Пегги Персон. Бог простит меня, бедную, что я так люблю вино». «Отчего же теперь ты любишь вино, тогда как, выходя замуж, не могла на него смотреть?» «Все это сделалось по капельке. Джем, бывало, посадит меня к себе на колени и просит проглотить каплю, чтобы угодить ему. И сначала я хворала от этого, а потом уж привыкла. А иногда в сырую погоду стоим на пристани с другими женщинами и, завернув руки в передник, ждем шлюпки с корабля. Другие пьют вино и меня попотчуют. Потом Джем просил меня принести ему вина на корабль, и я пила вместе с ним. Но погубило меня то, что я раз услышала кое-что о Джеме, когда он был в Плимуте. Меня взяла ревность, и тогда в первый раз я напилась допьяна. После этого так и пошло. Скажите, что случилось ночью? Погода была очень дурна». Я рассказал ей все, что случилось, и каким образом я старался разбудить ее. «Я заслужила, чтобы вы меня прибили», — сказала она. «А вы славный, бравый мальчик. если Бог даст, что мы воротимся на Каллиопу, я вас расхвалю на славу». «Я не нуждаюсь в похвалах», — отвечал я. «Не будьте так горды. Мое доброе словечко может пригодиться. На фрегате будут высоко о вас думать. Доброе имя не безделится. Вы еще ребенок, а уж молодец хоть куда, и это узнают все матросы и офицеры». «Прежде подумаем, как попасть на фрегат», — отвечал я. «Нам еще далеко до него». «Теперь уж бояться нечего. Если мы не встретим никакого корабля, то завтра поутру где-нибудь пристанем к берегу. Кажется, больше не будет дурной погоды». «Что это?» — сказал я, показывая за корму. «Как будто какое-то судно». «Да», — отвечала Пегги. «Оно идет из пролива. Поворотим на другой галс и будем держать к нему». Мы поворотили и через 3 часа были близко от судна. Я закричал, когда оно стало подходить ближе, но нас никто не видел и не слышал. Мы снова стали кричать, будучи у него под ветром. Человек подошел к борту и приказал нам положить право на борт, но в то же время судно ударилось о нашу лодку и разломало ее. Мы держались у борта, между тем, как лодка наполнялась водою, и когда матросы вытащили нас на палубу, она перевернулась и уплыла за корму. «Чего вы смотрите?» — сказала Пегги Персон, стряхивая юбку, замоченную до колен. «Нарисуйте глаза на своем бриге, если у вас их нет. Вы утопили лодку с отличными селедками, яйцами и хлебами, которые пригодились бы после долгого крейсерства. Мы думали заплатить вам ими, а теперь везите нас даром». Шкипер, бывший наверху, заметил, что я в офицерском мундире. Он спросил меня, каким образом мы очутились в таком положении, и я в нескольких словах рассказал ему все, что случилось. Он шел из Кадикса в Лондон и обещал, где мы захотим, высадить нас на берег Темзы, но не в другом месте, потому что боялся потерять ветер. Я рад был как-нибудь добраться до берега и просил его высадить нас у Ширнеса, ближайшего местечка к Чатаму. Потом сошел в каюту и заснул крепким сном. Здесь можно заметить, что часовой на фрегате видел, как я спустился по шторм-трапу в лодку, и когда возвратился лодочник и заметил, что его лодку унесло, обо мне стали беспокоиться не на шутку. Было слишком темно, чтобы послать за нами шлюпку, но на другое утро об этом донесли начальнику порта, который отрядил за нами куттер. В первый день куттер держался около самого берега, и только на другой день утром, когда уже я взят был на бриг, отошел далее. Но, увидя нашу лодку, плывшую дном кверху, возвратился назад и донес об этом начальнику порта и капитану Дельмару. Проснувшись на другое утро, я вышел наверх и увидел, что ветер совсем стих и начинало штилеть. Пегги Персон также была наверху. Она вымылась, причесалась, разгладила ленты своего чепчика и была точно очень недурна собою. «Мистер Кин», — сказала она, — «я в первый раз услышала ваше имя, когда вы сказали его здесь шкиперу. Вы наделали мне бед. Не знаю, что скажет Джем Персон, когда вы воротитесь, убежав с его женою. Не лучше ли мне отправиться вперед и объяснить ему, как было дело?» «Да, теперь ты смеешься», — отвечал я. «А ночью не смеялась. Потому что тогда было не до смеха. Вы спасли мне жизнь. Если бы меня унесло одну, мне бы не видать больше берега. Знаете», — продолжала она с какой-то торжественностью, — «я поклялась никогда больше не пить и надеюсь, что Бог даст мне силы сдержать клятву». «Я очень рад за тебя», — сказал я. «Когда я только вспомню о прошедшем, то чувствую отвращение от вина. Верно, Джем не станет принуждать меня. Я никогда более не стану носить ему вина на фрегат. Это решено. Пусть он бронит меня, бьет, хоть этого он никогда еще не делал, я ни за что не буду. А если он будет трезв, потому что нечем будет напиться, мне нетрудно будет сдержать свою клятву. Вы не знаете, как я сама презираю себя. И хотя кажусь веселую, но готова плакать как дитя о моей слабости и безрассудстве. Мне кажется странным слышать от тебя это. На лодке я считал тебя совсем другой женщиной. Мистер Кин, женщина, которая пьет, для всего потеряна. Я часто об этом думала и иногда исправлялась. 5 лет назад я была лучшей девушкой в школе. Я носила медаль за хорошее поведение, и мне было поручено смотреть за другими. Мне казалось, что я буду так счастлива с Джемом. Я так любила его и до сих пор люблю. Я знала, что он любит вино, но никогда не думала, что он заставит меня пить. Я думала его исправить, и теперь с помощью Божией исправлю. И не только его, но и себя. Здесь я замечу, что Пегги Персон сдержала свое слово и даже со временем успела излечить своего мужа от страсти к вину. На 4-й день вечером мы пришли к Нору. У меня было в кармане 4 суверена, и этого было слишком довольно, если бы даже я захотел увидеться с матушкой. Поблагодарив капитана, мы с Пегги сели в шлюпку, и я дал матросам 0,5 кроны на водку. Выйдя на берег в Ширнессе, я дал гинею Пегги, пожелав ей счастливого пути в Портсмут, а сам отправился в Чатам к матушке. Был 9-й час вечера, и стало совершенно темно, когда я подошел к дому. Лавка была заперта с улицы, и я обошел кругом. Дверь была притворена, и я взошел в маленькую залу, не встретя никого. Я услышал, что наверху кто-то рыдал. Мне тотчас пришло на мысль, что матушку кто-нибудь известил о моей смерти. На столе в зале горела свеча, и возле нее лежало распечатанное письмо. Я взглянул на подпись. Оно было от капитана Дельмора. Свеча нагорела. Я поднес к ней письмо и прочел следующее. «Милая Арабелла, приготовься услышать печальное известие, которое для меня тем чувствительнее, что я сам должен сообщить его тебе. Случилось ужасное происшествие, и, описывая его, я боюсь за тебя. Ночью 10 числа Персиваль был в лодке, которую вдруг оторвало от фрегата порывом ветра. Было темно, и об этом несчастье узнали только тогда уже, когда всякая помощь была бесполезна. На другой день адмирал послал Куттер искать лодку, которую ветер должен был вынести в море. В этой лодке была женщина и наш бедный мальчик. Увы, лодку нашли, опрокинутую вверх дном, и нет сомнения, что наше бесценное дитя погибло. Я глубоко сожалею о его потере. Не только из любви к тебе, но я полюбил его за его добрые качества и часто сожалел, что не могу при всех дать полную свободу моим чувствам, как отец. Знаю, что я ничем не могу облегчить твоей скорби, но ты принесла для меня столько тягостных жертв, что для тебя я готов сделать все, что в моей власти. Не грусти, милая Арабелла, и безмолвно покорись воле небесной. Я сам тяжело страдаю, потому что если бы он был жив, клянусь, что я хотел сделать для него гораздо более, чем обещал тебе. Он был бы славным моряком, если бы Богу угодно было. Но ему суждено было иное, и мы должны покориться воле Всевышнего. Вспомни, что у тебя есть верный и преданный друг. Персиваль Дельмор». «Так вот что», — подумал я и, сложив письмо, спрятал его в карман. Однако эта неожиданность так поразила меня, что я должен был сесть, чтобы прийти в себя. Через минуту я вынул и снова прочел его. «Итак, он мой отец и любит меня, но не смеет обнаружить своих чувств и хочет сделать для меня более, чем обещал моей матушке». Я сложил письмо, горячо поцеловал его и спрятал в карман. «Теперь», — подумал я, — «что мне делать? Матушка станет требовать у меня это письмо, но никогда его не получит. Ни слезы, ни ласки, ни угрозы не заставят меня с ним расстаться. Что же мне делать? Никто меня не видел, Никто не знает, что я здесь был. Я отправлюсь и прямо явлюсь на фрегат. Это самый лучший план. Я так занят был своими мечтами, что не слышал, как кто-то сходил вниз по лестнице до тех пор, пока уже было поздно уйти. Мне пришло на мысль спрятаться. По походке я узнал, что это бабушка. Подумав немного, я задул свечу и стал в позицию. Подняв одну руку вверх, другую протянув в сторону, открыв рот и выпучив глаза, я ожидал бабушку. Она сошла, увидела меня, вскрикнула и без чувств упала на пол. Свеча, выпав у ней из рук, потухла. Я перескочил через бабушку и, выбежав из дверей, очутился на улице.